Из своих бухгалтерских книг Фрэнк знал адреса различных комиссионных контор. Знал также, чем располагает местная товарная биржа и что могут предложить те или иные работающие в этой отрасли посредники. Поручение устранить возникший затор пришлось ему по вкусу. Так приятно было вновь очутиться на свежем воздухе и ходить из дома в дом. Ему претило сидеть в конторе, скрипеть пером и корпеть над книгами. Много лет спустя Фрэнк сказал: «Моя контора — это моя голова». Сейчас же он поспешил к крупнейшим комиссионерам, разузнавая, как обстоит дело с мукой, и предлагая свои излишки по цене, которую он запросил бы, если бы над фирмой и не нависла угроза затоваривания. Нет ли желающих купить 600 бочонков первосортной муки с немедленной, другими словами, в течение 2 суток, доставкой? Цена — $9 за бочонок. Охотников не находилось. Тогда Фрэнк стал предлагать товар мелкими партиями, и эта затея оказалась успешной. Через какой-нибудь час у него оставалось всего 200 бочонков, и он решил предложить их некоему джентльмену, видному дельцу, с которым его фирма не имела торговых отношений. Джентльмен, крупный мужчина с курчавой седой шевелюрой, одутловатым лицом, изрытым оспой и маленькими глазками, хитро поблескивавшими из-под тяжелых век, с любопытством уставился на Фрэнка. «Как ваша фамилия, молодой человек?» — осведомился он, откидываясь на спинку деревянного кресла. «Каупервуд». «Так вы, значит, служите у Уотерменов? Наверное, решили отличиться? А потому и пришли ко мне». Каупервуд в ответ только улыбнулся. «Ну что ж, я возьму у вас муку, она мне пригодится. Выписывайте счет». Каупервуд поспешил откланяться. От джентльмена он прямиком пошел в маклерскую контору на Уолнат-стрит, с которой его фирма вела дела, велел закупить на бирже нужное ему зерно по рыночной цене и вернулся к себе в контору. «Быстро вы управились», — сказал Генри Уотермен, выслушав его доклад, «и продали 200 бочонков старому джентльмену. Очень, очень хорошо. Он как будто и не наш клиент». «Нет, сэр». «Но если вам удается проводить такие дела, вы долго не засидитесь на книгах».